Желваками. Из паука во все стороны летели ошметки мяса и железяки, но он и не думал помирать. Я сел на подлокотник кресла и посмотрел на Леона. Мой друг внимательно смотрел в экран. «Ты хочешь в туалет?» — спросил я. «Да», — подумав, согласился он. «Сходи, Леон. Сейчас встань, сходи в туалет и сделай все, что нужно. Спасибо, Тиккери». Леон встал и вышел, совсем как нормальный человек. Не смогли мы со Стасем его спасти, по-настоящему спасти. Подключение в поток все-таки перебило ту программу, которую запустил в Леоне Иний, но волю он потерял. Стал примерно как Кеол из экипажа Клязьмы, может, даже еще хуже. Ему все надо напоминать. Не потому, что Леон забывает умыться или поесть, а потому, что не видит смысла в таких поступках. Не хочется ему ничего. А самое ужасное, что он все понимает и где-то там, в глубине души, мучится из-за случившегося. Леон вернулся, снова сел в кресло, будто меня и нет в комнате. Единственное, что он по-прежнему любил делать, к чему его тянуло будто магнитом, это смотреть телевизор с расчетными модулями. Тоже так бывает. «Ты пообедал, Леон?» — спросил я зачем-то. «Да». Я соскочил с подлокотника, заглянул ему в глаза, словно он мог соврать. «Правда? Ты поел? Честно? Ты хотел есть?» «Честно поел», — ответил Леон. «Хотел». «Неужели так быстро?» Мне все говорили, что рано или поздно Леон восстановится, станет как прежде, что мозг, особенно детский, очень гибкая система, и воля возвращается. Вначале в самых простых потребностях, витальных, как выразился врач, потом полностью, но никто не ждал, что это будет так быстро. «Леон», — прошептал я, — «слушай, как я рад. Ты молодец, Леон». Он ничего не ответил, ведь я не задал вопроса. «Может, ты еще и посуду вымыл?» — поинтересовался я, чтобы заставить его говорить. «Надя вымыла», — ответил Леон. «И вся моя радость куда-то исчезла». «Так это Надежда тебя покормила?» «Да». Она пришла, спросила, хочу ли я есть, — спокойно ответил мой друг. «Я сказал, что хочу. Я пообедал. Потом она вымыла посуду. Мы поговорили. Потом я стал смотреть видео». «Ты молодец!» — снова сказал я, хотя никакой радости уже не оставалось. «Я пойду на работу, Леон. Приду очень поздно, когда видео выключится. Я поднял с пола ленивку и быстро запрограммировал таймер. Пойдешь спать. Разденешься, ляжешь под одеяло и будешь спать. Хорошо, Тиккери, я все понял». Из квартиры я почти убежал. У меня было еще время, но я выскочил за дверь и остановился на площадке, кусая губы. Как обидно! Как плохо! Тиккерей! Я повернулся, посмотрел на Надежду. Она медсестра и живет в соседней квартире. Вот мы и договорились, что она будет присматривать за Леоном. Наверное, у нее дверной глазок был запрограммирован на мое появление. «Здравствуйте», — сказал я. Надежда не очень старая, ей лет 30. У нее всегда очень строгий вид и грубый прокуренный голос. Но она хороший человек, только почему-то я вечно перед ней теряюсь. Я заходила и покормила Леона. Я понял. Надежда шагнула ко мне и заглянула в глаза. «Что стряслось, Тиккерей?» «Да я подумала, что он сам поел». Она вздохнула, достала сигарету, щелкнула зажигалкой и сказала почти виновата: «Господи, у меня и мысли не было». «С ним все равно все будет хорошо», — упрямо сказал я. «Да, Тиккери». Надежда затянулась, посмотрела на меня. «Но, может быть, лучше отправить Леона на лечение в государственный госпиталь. Они ведь согласны принять его бесплатно, и там хорошие специалисты, ты поверь». «Верю, но ему лучше со мной». «Тебя пугает шоковая терапия?» Я кивнул. Она меня действительно пугала. Я был назначен официальным опекуном Леона, и поэтому мне подробно объяснили, что будут делать с моим другом. «Порой это выглядит жестоко», — согласилась Надежда. «И все эти тесты на голодание и болевые раздражители. Но ты пойми, Тиккерей, в госпитале большой опыт по реабилитации бывших расчетных модулей. Твой друг выиграет год или два полноценной жизни, пусть даже ценой некоторых неприятных процедур. Он будет сидеть голодный, а перед ним будет стоять еда», — пробормотал я. «Так ведь?» И только когда Леон начнет сознание от голода терять, ему прикажут поесть. Не прикажут, а покормят принудительно. Но от него будут добиваться принятия самостоятельных решений, и он начнет их принимать. Да, и кресло будет бить его током, и еще он будет спать под грохот и вой сирены, и еще... Я замолчал.